Все присутствующие, кроме самого Агриппы, были людьми преклонного возраста, с большим жизненным опытом, богатой событиями памятью, поэтому ими владело странное ощущение, что в конечном счете соединяются судьбы святого и дьявола, дома Ирода и Гиллеля, которые уже соединились с домами Давида и Матавея. Таким образом, участникам этого союза достанется не только кровь царей и мудрецов, но и осознание принадлежности Гакоину по прямой родословной, как старцы подсчитали, идущие от пророка Моисея, любимого всемогущим, и его брата Аарона. Складывался странный прецедент, одновременно и пугающий, и успокаивающий, так как шаг, предложенный любовниками, представлялся почти мистическим своей значимостью и одновременно зловещим по своим политическим последствиям. Вызовет ли это непримиримые противоречия между евреями и иудеи на юге и евреями Галилеи на севере? Проклянут ли евреи юга, почитающие дом Гиллеля, Агриппу за то, что он благословил этот брак? Проклянут ли зелоты, опасающиеся и ненавидящие дом Гиллеля, Агриппу за продажу их права первородства? А как прореагирует Рим? «Все это очень сложно», — вздохнула Агриппа, на что Берадин заметил. «Ты скоро обнаружишь, мой мальчик, что все, связанное с еврейской политикой или философией, всегда сложно. Нет ничего простого, и только мудрец в силах во всем этом разобраться. И что бы они ни обсуждали, в чем бы ни сомневались, сколько бы ни ломали голову над проблемами, им приходилось учитывать волю двух сильных людей». Все, что им оставалось, это на время держать факт будущего брака в тайне, которую все равно многие будут знать, но распространяться об этом не станут. Таким образом, бракосочетание состоялось в очень спокойной обстановке в доме Гиллеля. Присутствовало не более полусотни человек, включая рабов дома. Стоя рядом с братом, Беренис волей-неволей отметила, насколько странным было все происходящее по сравнению с мрачным достоинством домашних порядков Алабарха Александрии, где смерть опередила ее, или дикой роскошью празднования в Калке, где Ирод Калки брал ее в жены. Но те события для нее не имели никакого значения, настолько смутно запечатлелись они в ее памяти, будто их никогда и не было. Теперь она слушала своего свекра, раввина и патриарха, который произносил «Так пожелал всемогущий, чтобы две плоти стали одной, два сознания стали одним, две крови одной, поскольку кровь — это жизнь, а жизнь — это Яхве, Господь Бог гостей». Древняя церемония шла в песнопениях на арамейском языке. «Где контракт?» — спросил старик. «Контракт принесли. Бернис стояла спиной к спине Симеона». Его твердые ягодицы прижимались к ее телу, и ее начала охватывать дрожь желания этого мужчины. Три чадры покрывали ее лицо, было душно и тяжело дышать. «Отдай, приданное!» — продекламировала Агриппа, чувствуя себя очень глупо от того, что вынужден повторять слова старика. «Дай утешение в мои последние годы, дай мне хлеб в голодные дни, дай укрытие от солнца, дай мне кров». «Дай мне приданое!» — воскликнул Коэн, жрец, который стоял рядом на предназначенном для него месте. «Возьми, что лучшее его, овцу из его отары, непорочную овцу, закрытый вход, сладость чрева, прими мою мужественность, прими заветные места». Отрывок звучал на иврите. Беренис овладела беспокойство от возбуждения и нетерпения. К чему вся эта глупость о непорочности? Они же не в пустыне. Не было здесь и старого седого грязного шейха, торгующего женами и приданым. «Мое приданое мало», — сказал Симеон. «Моего в достатке», — добавила Агриппа. Затем Агриппа припал на колено и поставил свое имя на контракте, развернутом на полу и представлявшем собой длинный список свиток пергамента, исписанного на античном иврите. После него на колени стал патриарх и поставил свое имя. Свиток свернули. Беренис проводили в ванную, где ей предстояло снова пройти омовение, а Симеон подставил огромный серебряный кубок, чтобы его наполнили вином. Кубок пошел по кругу, чтобы каждый присутствующий мужчина приложился к нему, в то время как женщины вышли с Беренис в ванную. Старый патриарх заплакал от радости и подошел к Агриппе, чтобы поцеловать его в губы. «Благослови тебя, Бог, в правлении твоем, сын мой», — пожелал старик. «Царю Израиля добрый и мягкий, а мой дом благословен такой царицей, какой мы не знали со дней Эстер». Затем на столах под терпентиновым деревом запалили лампы, и празднование началось. Беренис смотрела в окно в комнате невесты. Здесь она дожидалась Симеона бен Гамалиэля, своего мужа. После смерти отца Беренис в Иерусалиме не была ни разу. Прошло уже 7 лет. Для посещения этого города время неподходящее. Нечего привлекать к себе внимание и давать пищу сплетням, которыми обрастало ее замужество. Однако Иерусалим лежал на пути из Тиберия в Езион-Гебер. Беренис бывала в Иерусалиме ребенком. Симеон приезжал сюда много раз и понимал, почему его жена так мало любит этот город. Иерусалим — город холодный. В отличие от Тиберия или Кесарии, в нем не было парков, не было деревьев и вообще ни одного места, где бы путешественник мог посидеть в тени растений. Ни фонтанов, ни садов с кустарниками и скульптурами. Иерусалим — город из кирпича и камня, плиты булыжных тротуаров. Величественные здания города прятались за глухими стенами, скрывая свое тепло за невразительными лицами.